Глава 7. Что труднее, сохранять благие помыслы или приобретать их? Герман. О, если бы таким же образом и с одинаковой удобностью можно было непрестанно сохранять духовные помыслы, как и приобретать иногда семена их. Ибо когда они возродятся в нашем сердце посредством чтения Священного Писания или при воспоминании каких-нибудь духовных подвигов или во время созерцания небесных таинств, то, незаметно убегая от нас, скоро исчезают. Иногда ум наш находит и другой какой-нибудь случай к духовным чувствованиям, но при появлении иных, случайно встретившихся чувствований, те из них, которые занимали нас прежде, тотчас оставляют нас, так что с вероятностью можно думать о душе, всегда самой в себе непостоянной и потому не имеющей собственной силы твердо удержать святые помыслы, что она и в то время, когда удерживает несколько помыслов, получила их случайно, а не по собственному старанию. Ибо как можно приписать свободной воле нашей начало тех помышлений, постоянное пребывание которых не состоит в нашей воле? Но чтобы из-за решения этого вопроса не уклониться далеко от предполагаемого исследования и первоначально предпринятого нами рассуждения о молитве, оставляя этот предмет до другого времени, неотступно просим Тебя объяснить нам качество молитвы, тем более, что и святой апостол заповедует совершать ее во всякое время, говоря «непрестанно молитесь». Итак, сперва мы желаем знать качество молитвы, то есть какую молитву нужно всегда воссылать, а потом, каким образом можно непрестанно продолжать ее или заниматься ею. Ибо и каждодневный опыт показывает, что она не может быть совершаема при слабом напряжении сердца, и предложенная тобою мысль внушает, что последняя цель монаха и верх всякого совершенства состоит в надлежащем совершении молитвы. Глава 8. Ответ о разных качествах молитвы. Исаак. Объять все виды молитв без высочайшей чистоты сокрушенного сердца и просвещения Святаго Духа мне кажется невозможно. Они столь же многочисленные, как и те состояния, в коих может находиться всякая душа. Хотя мы совершенно уверены, что не можем, судя по холодности нашего сердца, обозреть все виды молитв, впрочем, попытаемся изложить их, насколько позволяет нам малая опытность наша. По мере чистоты, в какой преуспевает чей-либо ум, и по свойству состояния, в какое он или случаями приводится, или своим старанием приходит, ежеминутно изменяется и сам вид молитвы, и потому очевидно, что никто не может высылать молитвы всегда однообразные. Ибо всякий молится в веселье иначе, нежели когда отягчен бременем печали и отчаяния, иначе когда укрепляется в духовном преуспевании, нежели когда притесняется нападениями врага, иначе, когда и спрашивает отпущение грехов, нежели когда просит приобретение благодати или какой-нибудь добродетели, или уничтожение какого-либо порока. Иначе, когда сокрушается мыслью о гиене и страхом будущего суда, нежели когда воспламеняется желанием будущих благ и надежды. Иначе, когда находится в нужде и напастях, нежели в безопасности и спокойствии. Иначе, когда просвещается откровениями небесных тайн, нежели когда скорбит о бесплодии своих добродетелей и сухости чувствований. Глава 9. О четырех видах молитв. Изложив понятие о качестве молитвы, хотя не столь подробно, как требовала бы важность предмета, но насколько позволяет краткость времени, или лучше слабость нашего ума и огрубелость сердца, теперь предстоит нам еще большая трудность в раздельном изъяснении всех видов молитв, коих апостол полагает 4, говоря об этом так. «Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения». 1 к Тимофею, 2, 1. Такое разделение, без сомнения, сделано апостолом не напрасно. Поэтому нужно сперва определить, что значит молитва, моление, прошение, благодарение. Далее необходимо исследовать, все ли эти четыре вида должны быть вместе употребляемы молящимся, так чтобы во всякой молитве все они соединялись, или должны быть приносимы порознь и попеременно, то есть иногда молитвы, иногда моление, а иногда прошение или благодарение. Или один должен воссылать Богу молитвы, а другой — моление, один — прошение, а другой — благодарение, сообразуясь с мерою возраста, какой соответствует чей-либо ум, смотря по напряжению своей деятельности. Глава 10. О порядке видов молитвы. Итак, прежде всего, нам следует вникнуть в свойства самих названий — и показать различия между молитвою, молением и прошением. Потом рассмотреть, должны ли они возноситься порознь или вместе. В-третьих, надо размыслить, не внушает ли чего-нибудь важного и сам порядок слов апостола, или надо просто почитать его лишь обыкновенным разделением и понимать его безразлично, что, впрочем, кажется мне невероятным, ибо не следует думать, что Святой Дух устами апостола произнес что-либо мимоходом и без намерения. Рассмотрим же теперь, при содействии Божием, каждый вид молитвы в том именно порядке, какой предложен нами. Глава 11. О молитве, об сокрационе. Прежде всего, прошу совершать молитвы. Молитва есть умилостивление за грехи, посредством которого человек, кающийся, испрашивает прощение – или в настоящих, или в прежних своих беззакониях. Глава 12. О молении, орационе. В молениях мы что-либо приносим или обещаем Богу, что по-гречески называется «моление обетное» или просто «обет». Почему в латинском переводе читается «Вот амеа домино редам» — «обеты мои воздам Господу» — Псалом 115. Согласно же с обычным значением слов, греческий текст может быть истолкован таким образом: «Моления мои Господу воздам». Равно и в Екклесиасте мы читаем: «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его» — глава 5, стих 3. Греческий текст, соответствующий нашему, может быть переложен таким образом: «Если принесешь моление обетное Богу, немедли исполнить его». А исполнить его может каждый из нас. Так мы и приносим эти обетные моления, когда, отрекаясь от мира, обещаемся служить Господу со всей ревностью сердца своего и умереть для всякого общения с миром и для всех дел его. Приносим эти моления, когда, презрев мирские почести, отвергнув земные стяжания, обязываемся во всяком сокрушении сердца и в нищете духа прилепляться Господу. Мы приносим эти моления, когда даем обет непрестанно сохранять совершенную чистоту тела и непреодолимое терпение, или вовсе исторгнуть из сердца своего корень, производящего смерть, гнева и уныния. Если же по своей беспечности и склонности к прежним порокам мы не исполним тех благих намерений, то будем виновны в наших молениях и обетах, и к нам отнесутся тогда слова: «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить» — Екклесиаст 5:4. Что в греческом можно понимать так: «Лучше не молиться, нежели, молясь, не исполнять молитвенных обетов». Глава 13. О прошении, постулационе. На третьем месте у апостола поставлены прошения, которые мы, находясь в горячности духа, обычно воссылаем за других, прося о тех, кого любим, или о мире всего мира, выражая же словами самого апостола «за всех человеков», «за царей и за всех начальствующих» 1 Тимофею 3:2. Глава 14. О благодарении. Напоследок, на четвертое место, ставится благодарение, которое ум в неизъяснимом восторге приносит Богу, когда вспоминает прошедшие благодеяния Божии, или созерцает настоящие, или когда, прозревая будущность, усматривает, какие и сколь великие блага уготовил Бог любящим его. В этом последнем случае обычно изливаются обильнейшие молитвы, когда дух наш, взирая чистейшими очами на награды, уготованные святым в будущем веке, побуждается с безмерной радостью воссылать Богу неизреченные благодарения».